Глава 14. Я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Марио Пьюзо. 3 дня спустя. Эбби, ты помнишь, о чем мы договаривались? Взглянув на платиновый браслет часов, спрашиваю я, проходя на кухню. Аппетитные запахи витают в воздухе, вызывая голодное урчание в желудке. Эбби, пританцовывая, колдует над плитой, не реагируя на мое появление. В укороченной футболке и любимых джинсовых шортах она ритмично виляет подтянутой задницей, по всей видимости, находясь в отличном настроении. После отъезда Джоша Эбигейл плюнула на дресс-код, который сама же и установила, вернувшись к полуголому стилю одежды. Я пару раз пытался сделать ей замечания, но быстро понял, что они имеют обратный эффект. Эбби терпеть не может, когда на нее пытаются давить, проявляя упорство, порожденное духом противоречия, свойственного ее возрасту. В сковородке шипит и плюется маслом что-то потрясающе вкусное, судя по божественному аромату. Не оборачиваясь, Эбби перемещается к холодильнику, резко распахивает дверцу, фальшиво мурлыкая незатейливую мелодию себе под нос. Наклоняется, выставляя обтянутую джинсой 5-ю точку. И я забываю о голоде, точнее о еде. Сердце ускоряет свой ритм, в штанах становится тесно. Я вообще не знаю, как выдержал рядом с вечно провоцирующей, дерзящей и мало одетой девушкой последние 3 суток. Первые 2 дня меня сдерживало присутствие брата от опрометчивых поступков. Да и Эбби при Джоше вела себя прилично, а вчера все совсем сложно. Я вернулся поздно в надежде, что Эбби уже спит, и рассчитывал размять мышцы перед сном. Но не тут-то было. Я застал ее в спортзале на беговой дорожке, раскрасневшуюся, со стекающими между грудями ручейками пота. На стройной прокачанной фигуре красовалось насквозь промокшее спортивное белье. Потому как формой или костюмом 2 лоскутка ткани назвать сложно. Она себя не щадила на тренировках, иначе бы ее тело не было таким идеально сексуальным, таким охеренно отточенным. Эбби меня не заметила, уставившись в плазменный экран на стене напротив, и я просто сбежал. Мы встретились позже, на кухне. На ней было гораздо больше одежды, а я после расслабляющего прохладного душа снова чувствовал в себе силы для непростого разговора. И он был весьма эмоциональным. Эбби разбила пару тарелок, грозилась в следующий раз запустить чем-нибудь в мою голову, и в итоге бросила меня, пожелав ночи полной кошмаров. А сегодня утром я застаю ее в приподнятом бодром настроении, за приготовлением завтрака для нас обоих, словно мы не ругались накануне до хрипоты. Или она просто следует привычке, приобретенной за годы проживания с братом и отцом. Как еще объяснить идеальный до тошноты порядок в каждом углу пентхауса и забитый холодильник с ассортиментом как минимум 3 блюд на каждый прием пищи? Не знаю, что конкретно меня так бесит во всем, что она делает. Меня возмущает само ее вторжение на территорию, где обычно правлю только я один. И, блядь, я чувствую себя почти женатым, когда каждое утро меня будет запах приготовленного завтрака и сваренного кофе. Мне должно быть неловко, что вместо благодарности я испытываю раздражение. Но Эбби снова наклоняется, и я теряю ход мыслей. Черт, эта задница в гребаных шортах меня доведет до инфаркта. И, как назло, ни одной свободной минуты в последние суматошные дни. Почти неделя без секса. Это немного, случались перерывы и дольше, но тогда под боком не маячила юная красавица с шикарной фигурой, не забывающая каждый день напоминать мне о том, что любит меня, но никогда не забудет про инцидент с ее горлом и неспособность состоять в сексуальных отношениях только с одной женщиной. Сами эти разговоры приводят меня в удручающее состояние, и я впервые испытываю дискомфорт от постоянного состояния возбуждения, неутоляемого привычным образом. «Так-так-так», — воркует сама с собой Эбби, продолжая не замечать меня, что неудивительно. У нее появилась дурная привычка повсюду ходить в наушниках и надевать их именно в тот момент, когда я собираюсь что-то сказать. Девушка достает с нижней полки 2 розовых помидора и огурец, быстро моет их и, разложив на доске, начинает нарезать. Когда занесенный нож обрушивается на несчастный огурец, мне становится по-настоящему больно. «Эбби», — уже громче повторяю я, убирая руки в карманы домашних брюк, Девушка подпрыгивает, словно я испугал ее, и, бросив нож в раковину, резко оборачивается. Прижимает ладонь к груди, с облегчением выдыхает. «Фух, это ты!» — безмятежно улыбается. «Ждала кого-то другого?» — хмуро спрашиваю я. «Почему-то решила, что ты свалишь на работу, как обычно», — беспечно сообщает Эбби. «Ты вообще слушала вчера, что я тебе говорил?» Начиная раздражаться еще сильнее. «Да что там, я просто на взводе». «Конечно, не злись». Она миролюбиво улыбается и подходит ко мне ближе. Сбитый с толку и настороженный, я наблюдаю за ее спокойным выражением на красивом личике. Она кладет ладони на мои локти. Прежде чем я успеваю среагировать, прижимается почти вплотную и целует в щеку. «Доброе утро, Джерри!» Лукаво шепчет она, вероятно, прекрасно чувствуя упирающую в ее живот твердость. Выразительный взгляд красноречиво скользит вниз, давая понять, что мои подозрения оправдались. «Тебе снились чудесные сны, или ты так рад видеть меня?» Расплываясь в насмешливой улыбке, спрашивает это маленькое коварное бестие. Чуть ли не зашипев, хватая ее за талию, отстраняя от себя. «Это просто утро. У парней бывает. Физиология». Говорю сквозь зубы и добавляю, отступая на шаг назад. «Извини». «Да ладно, это комплимент», — ухмыляется Эбби, пожав плечами, снова отворачивается и, виляя задницей, возвращается к плите. Застонав, я качаю головой, опираясь плечом на стену. «Что такое, Джерри?» — невинно интересуется Эбби, не оглядываясь. «Все в порядке», — сдавленно отвечаю я. «Мы вылетаем через час. Ты помнишь?» «Конечно». Кивает она, продолжая заниматься своими делами. «А ты не собираешься переодеться? Принять душ? Или что там еще делают женщины по 2 часа, пока куда-то собираются?» «Я успею, не волнуйся. Оладьи, сырники или омлет?» Невозмутимо интересуется Эбби. «Ты устроила шведский стол?» Осведомляясь лаконично. «Я просто хочу отплатить тебе за гостеприимство. Если бы это действительно было так, то я получил бы на завтрак кусок засохшей колбасы и плесневелый хлеб», — ухмыляюсь я, на что Эбби снова беспечно передергивает хрупкими плечиками. «Брось, Джером, я не злопамятная, и мое горло почти в порядке», — без намека на иронию сообщает Эбби. «Ты специально мне об этом постоянно напоминаешь?» «Да, хочу, чтобы ты мучился точно так же, как и я», — это сказала одна незлопамятная девушка. «Одна справедливая и незлопамятная девушка», — уточняет Эбби, вытирая ладони полотенцем, поворачиваясь ко мне. «Невероятно сексуальная и потрясающе красивая девушка с задницей, от которой ты не можешь оторвать своих глаз уже 15 минут. Ты все правильно понял. Я делаю это специально. Так что, оладьи, сырники или омлет?» «Сыр и кофе», — сухо говорю я. «Отлично. Я буду то же самое». Раздраженно фыркает Эбби и, отвернувшись к холодильнику, достает из него тарелку с нарезанным сыром. «А 2 часа моих трудов просто выброшу в урну. Ерунда. Приготовлю еще». «Нет, не приготовишь». Игнорируя обиженный выпад, качаю головой. «Мы договорились, что ты уедешь, как только файлы отца окажутся у меня. А это случится уже сегодня». «Я ничего не обещала. Мой ответ по-прежнему нет». Эбби поворачивается и складывает руки на груди. Мой взгляд скользит вниз, во рту резко пересыхает. У нее умопомрачительные, бесконечные ноги. Загорелые, стройные, идеальные. И я хочу их на своих плечах, пока мой язык показывает несносной спорщице, что секс может быть гораздо приятнее, чем ей довелось испытать. Мне хочется исправить оплошность, но я боюсь, что если мы добавим в наши отношения парочку женских оргазмов, то все станет гораздо сложнее. Для нее в первую очередь. Отметаю развратные мысли прочь и возвращаюсь к упрямой смазливой мордашке. Я буду скучать по ее остроумному дерзкому язычку и вздорному характеру, за которым кроется женская ранимость и желание привлечь внимание. Мое внимание. «Эбби, я уже все подготовил», — сообщаю твердым тоном. Ее глаза цвета весенней зелени вспыхивают возмущением. «Мы вместе полетим в Фергюсон. Вертолет прибудет за нами через 50 минут. Ты подождешь меня в кафе в сопровождении Брэкстона, а потом, когда файлы будут у меня, я провожу вас в аэропорт. Ронни доставит тебя в Сидней, и ты поживешь какое-то время с Аннабель и Джошем. В качестве сиделки или домработницы. Решишь сама. Вас круглосуточно будут охранять, но там ты сможешь свободно передвигаться за пределами дома. Пойми ты, что я делаю это не для себя и не из вредности или желания избавиться от себя. Сейчас со мной находиться опасно. Я выставил дом на продажу и через неделю перееду в Чикаго. Я могу поехать с тобой. Другого ответа я и не ожидал. Шумно втягиваю воздух и, сделав паузу, отвечаю. Нет, не можешь. И в пентхаусе остаться тоже. Его ты не продаешь? Поинтересовалась Эб, глядя на меня подозрительным взглядом. К чему вообще этот вопрос? Нет. Отрицательно качаю головой. Оставишь, чтобы трахать тут своих шлюх? Вспыхивает она. По 3 штуки за неделю? Я мешаю тебе? Эбби, прекрати. Резко говорю я, сжимая челюсть. Она опускает голову, скрывая от меня выражение своего лица. Не неси чушь. Я прошу тебя, не усложняй все еще больше. Добавляю уже мягче. Прохожу, наконец, к столу и сажусь. Давай свои оладьи. Хорошо. Подавленно кивает девушка и начинает суетливо накрывать на стол. Не знаю, что именно смирило ее, но она больше не спорит. Мы завтракаем в гробовой тишине. Мне кажется, что слышу, как бьется мое сердце, да и ее тоже. Кусок не лезет в горло. Но я заставляю себя съесть все, что она приготовила. К моему удивлению, ей действительно удается собраться к назначенному времени. Я едва узнаю Эбби, выпорхнувшей из спальни элегантной девушки. Она немного смущенно улыбается, неуверенно поправляя расплывающиеся по плечам длинные черные, как смоль, волосы, расчесанные до блеска. Их яркий цвет эффектно контрастирует с приталенным дизайнерским пальто кремового оттенка. Эбби набросила его поверх узких брюк и тонкого кашемирового свитера. Короткие ботинки из черной кожи на высоком каблуке делают ее силуэт утонченным, невесомо хрупким, при том, что ее нельзя назвать девушкой среднего роста. Стоя рядом со мной на своих каблуках, она достает макушкой до моего носа. И я с прискорбием и обреченностью должен признать, что одетая и элегантная Эбби нравится мне еще больше. Она смотрит на меня сначала робко, а потом, словно опомнившись, вздергивает аккуратный носик и дерзко улыбается, вопросительно удерживая мой взгляд. Дымчатые тени в уголках ее выразительных глаз делают взгляд глубже, туманнее. Длинные ресницы тронуты тушью, розовый блеск на губах, совсем немного пудры, чтобы не казаться слишком смуглой среди бледных жителей Сент-Луиса. Который раз за последние несколько недель Эбби лишила меня дара речи. Непредсказуемая и переменчивая девочка с острова, избалованная свободным ветром и бушующим строптивым океаном, поцелованная солнцем. Я не хочу, чтобы она разбилась об меня. Не должен этого допустить. «Что скажешь?» — приподняв бровь, самодовольно спрашивает Эбби. Она все уже поняла по выражению моих глаз, но ей важно услышать. Как и все девочки, она хочет, чтобы я сказал вслух, поклонился ее красоте. Вертолет уже на площадке, надо торопиться. Улыбаюсь уголками губ, и она хмурится, ударяя кулачками в мою грудь. В изумрудных глазах закипает обида. Ты невыносимый засранец. Убудет от тебя, что ли? От одного жалкого комплимента? Ты, кажется, уже получила сегодня свой комплимент. И он не был жалким. С ироничной улыбкой напоминаю я, и девушка выглядит еще злее и сексуальнее. Он был твердым. И это был не комплимент, а твой член. Им я сыта по горло, рычит Эбби, и я хохочу, откинув голову назад. Хохочу до слез, до кислородного голодания, как не смеялся уже много-много лет. Как же мне будет не хватать ее наглости, острого языка, коротких шорт и, конечно, незабываемого горла. Разумеется, случившееся с ним, недоразумение, вовсе не повод для веселья, а скорее для раскаяния. Но я не могу остановиться и смеюсь, как полный идиот. Она терпеливо ждет окончания моего припадка, поджав губы с выражением «ну и дебил» в глазах. Качнув головой, Эбби сокрушенно вздыхает и крутит пальцем у виска. Продолжая смеяться, я хватаю девушку за отвороты пальто и вплотную привлекаю к себе. Веселье угасает в тот момент, когда я жадно атакую ее губы. Ахнув от неожиданности, Эбби приоткрывает рот, чем я мгновенно пользуюсь. Она замирает, потрясенно глядя в мои глаза и упираясь ладонями в мои плечи. И когда ее язык начинает робко отвечать на мои неистовые вторжения, я с глухим голодным стоном впечатываю девушку в стену. Ее пальто распахивается и, раздвигая коленом стройные ноги, вжимаясь между ними бедрами. Скольжу ладонями под пальто и сжимаю упругие ягодицы, буквально насаживая на каменную эрекцию, натянувшую брюки. Трахая языком ее рот, я несколько раз толкаюсь между бедер Эбби, пока не слышу ее сдавленный ответный стон, поглощенный поцелуем. Пульсация в паху становится мучительно болезненной, и чтобы не искушать судьбу и дальше, я резко отстраняюсь, отпуская девушку. Мы оба тяжело дышим, изумленно и разочарованно глядя друг на друга. Если бы не чертов вертолет. «Как тебе такой комплимент?» — хрипло спрашиваю я, протягивая руку, стирая размазанную помаду с ее подбородка. Она делает то же самое с моим лицом. «Красноречивее любых слов. Но ты помнишь правила? Только ты...» «Да, ты бы меня не остановила», — самоуверенно отвечаю я. «И не надейся», — фыркает Эбби и отталкивает меня в сторону. Стучит каблучками в сторону лестницы, ведущей на крышу. «Ты идешь или решил снять напряжение?» «Каким образом я могу это сделать?» Направляясь следом за Эбби, интересуюсь я. С ее губ срывается смешок. «У вас есть два варианта. Правая рука и левая», — тихо сообщает она. А еще есть чье-то болтливое горло. Признайся, что скучаешь по нему. Судя по тому, как ты часто говоришь о своем горле и о моем члене. О, заткнись. Не дает мне договорить Эбби. С погодой нам повезло. Безветренно, морозно, в небе ни облачко. Вертолет быстро набирает высоту, мощно разрезая воздух огромными лопастями. Эбби немного напряжена и не выпускает мой локоть, судорожно сжимаемый пальцами. Когда мы летели над океаном в Мадрид, она так не боялась. Успокаивающе глажу ее ладонь, позволяя положить голову на мое плечо. «Недолго лететь. Глазом моргнуть не успеешь», — мягко говорю я, склонившись к ее уху. Ронни Брэкстон, расположившийся напротив, наблюдает за нами с беспристрастным выражением лица. Но я замечаю слегка сдвинутые брови и беспокойство в темных непроницаемых глазах. Для меня не секрет, что он симпатизирует Эбби, как и остальные охранники, хотя бы раз работавшие с ней. Однако Брэкстон единственный, на кого я могу положиться на 100%, особенно после воспитательной беседы на тему недопущения отношений, выходящих за рамки служебного общения. В Фергюсоне мы оказываемся через пару часов благополучного полета. Вертолет приземляется на крышу крупного торгового комплекса с имеющейся специальной площадкой и, высадив нас, незамедлительно улетает. Эбигейл дрожит от холода, поправляя спутавшиеся на ветру волосы. Она неустойчиво держится на ногах, пошатываясь на высоких каблуках. Лицо выглядит бледнее обычного. Похоже, немного укачало в полете. Придерживая ее за локоть, жестом прошу Ронни оставить меня с Эбби наедине. «Ты все помнишь, что нужно делать?» Когда Брэкстон покидает зону слышимости, интересуюсь я. Ответом служит быстрый кивок головы, но я сомневаюсь, что она поняла хотя бы слово. Приобнимаю ее за плечи, чтобы хотя бы немного согреть. На открытой поверхности разгуливает пронизывающий ветер. Поднимая в воздух пыль, раздражающе стучит отслоившейся металлической обшивкой. «Ты спустишься вместе с Брэкстоном вниз». На первом этаже есть уютное, замечательное кафе, где вы закажете все, что пожелаете, и никуда не уйдете, пока я не вернусь. На всякий случай еще раз повторяю план действий, который мы не так давно обсуждали. Но не больше одного часа. 60 минут и ни секундой больше. Как только отведенное время истечет, вы встанете, расплатитесь и отправитесь в аэропорт, откуда вылетите в Сидней. Вы сделаете это, Эбби. Даже если я не приду. И ты не будешь пытаться найти меня. Звать на помощь, вызывать полицию. Ты не станешь умолять Брэкстона проверить квартиру или сбегать от него. Ты все поняла? Я могу положиться на твое благоразумие? Я, внимательно всматриваясь во встревоженное лицо девушки и подняв руку, убираю выбившийся локон за ухо, скользнув пальцем по щеке. Эбби, если ты не дашь мне слова, что сделаешь так, как я сказал... то мне плевать на эти файлы. Что бы там ни было, я вызову вертолет и полечу домой. А тебя Брэкстон силком доставит в аэропорт и вывезет из страны, даже если придется вколоть тебе снотворное. Я все сделаю, как ты сказал. Обещаю. Опустив ресницы, покорно кивает Эбби. И это первый раз, когда она соглашается со мной, и у меня нет оснований сомневаться в данном слове. Мы будем ждать в кафе ровно час. А теперь скажи мне адрес. Прошу я, выжидающе глядя в печальные глаза. Если бы я сказала его еще 10 дней назад, ты бы уже тогда отправил меня подальше от Сент-Луиса и от тебя. Она снова решила устроить психологический тест, или у нее такая система пыток? Да, и поступил бы правильно. Пряча раздражение, отвечаю я. Эбби поправляет мой галстук, ворот пальто, проводит пальцами по волосам, стряхивает с плеча невидимую соринку. Она тянет время и даже не пытается этого скрыть. Я очень надеюсь, что информация, которую ты найдешь, поможет решить твои проблемы. И ты сможешь поехать со мной. Без всякого выражения произносит девушка, в глазах плещется грусть. Эбби, я в любом случае останусь здесь. И не важно, что находится в файлах отца. Уверенно говорю я. Она судорожно вздыхает, отводя взгляд в сторону. «Ладно, я не буду спорить с тобой сейчас», — смирившись, кивает Эбби. Я крепко сжимаю ее плечи и заставляю посмотреть на себя. «И потом не будешь. Ты улетаешь сегодня в Австралию. Это не обсуждается», — настаиваю я непоколебимым тоном. «Хорошо». Голос звучит подавленно и тихо. «Будь осторожен. Пожалуйста. Адрес. Эбби». Настойчиво повторяю я, гладя ладонями поникшие плечи. Она прижимается ко мне, трепетно прикасается губами к моей щеке, и я обнимаю ее, привлекая ближе. Мне хочется защитить девушку от ветра, оставить в своих объятиях и в то же время спрятать подальше от всего мира и от меня самого. Ее чувственный шепот, диктующий необходимую мне информацию, запускает волну дрожи по моему телу. Теплое дыхание согревает кожу, и в тот момент, когда она разворачивается, чтобы уйти, с неба белой крупой начинает сыпаться снег, опадая на ее волосы и пальто. Эбби останавливается в 10 метрах от меня, поднимает голову, всматриваясь в небо, и, открыв рот, ловит губами несколько снежинок. А потом, обернувшись, сияющей улыбкой смотрит на меня. «Ты помнишь, как мы загадывали желание в саду перед Рождеством?» — бодрым голосом спрашивает она. Я киваю, поднимая воротник своего пальто. Они всегда сбывались, и я очень долго верила, что ты лично знаком с Санта-Клаусом. Так и было. Он всегда выполнял мои просьбы о подарках, улыбаясь я на мгновение, позволив своим мыслям вернуться в счастливое прошлое. Давай загадаем сейчас. В ее глазах вспыхивает надежда, а я чувствую глухую боль в груди. Убирая руки в карманы, глядя в искрящиеся глаза Эбби. Мы выросли. Это больше не работает. Качнув головой, отвечаю я. Может, дело не в возрасте, Джером, а в том, что мы недостаточно верим или слишком плохо хотим чего-то. Ты постоянно ела снег и несла всякий вздор. Эбби, ты не изменилась. Загадывай свое желание, сдаюсь я. Каждый год. Шепчет она, я не слышу. Скорее читаю по губам. Что каждый год? «Одно и то же желание», — отвечает Эбби Гейл, ослепительно улыбаясь. «Банальные истории не про Эбби Спенсер. Но я не отчаиваюсь. Ты тоже попробуй. Все должно получиться, если очень сильно этого хотеть. Увидимся, Эбби». Я улыбаюсь в ответ, поднимая руку в прощальном жесте. «Увидимся. Через 60 минут», — кивает она и, развернувшись, уверенно уходит. Боковым зрением я вижу, как с другой стороны крыши отделяется фигура Брэкстона и тоже двигается к выходу. А я смотрю вслед ускользающей Эбби, прокручивая в голове яркий кадр из нашего прошлого. Она напомнила мне о нем своими байками о желаниях и подарках. «Джерри, а твое желание?» Остановившись, Эбби запрокинула голову, взглянула мне в лицо глазами с задорными изумрудными искорками. Ее темные косички, торчащие из-под розовой шапочки, намокли от снега, щеки раскраснелись. «Мое главное желание Санта уже исполнил», — ответил я. «Но если мы решили написать письмо...» «Ну же, скажи!» — дернув меня за пуховик, потребовал Гектор. «Я попрошу у Санты сделать так, чтобы папе дали отпуск пораньше, и мы все вместе поехали на Бали, как в том году. Было бы здорово!» Мечтательно поддержала мою идею Эбби. «А где это? Бали?» Горько улыбнувшись, достаю сигарету и прикуриваю озябшими руками. Она чуть не утонула на этом Бали. Случай с бассейном произошел именно там. Мои желания уже тогда вели к катастрофе. Я не принес людям, принявшим меня как родного в свою семью, ничего, кроме смерти, горя и боли. Может быть, Эбби права, и я как-то желаю неправильно? Выкурив несколько сигарет и выждав пару минут, покидаю крышу торгового центра. Спускаясь вниз на лифте и выхожу из центрального входа. Ловлю такси и еду по адресу, который прошептала мне Эбби. Я отказался от сопровождения охраны, чтобы не привлекать лишнее внимание. Да и слишком многое стоит на кону, чтобы рисковать. И в данных обстоятельствах я могу доверить сохранность информации только себе. В зависимости от содержания жесткого диска я буду ориентироваться по ситуации, рассчитывая свой следующий шаг. И у меня имеется еще один нераскрытый козырь. Я не уверен, но мне кажется, догадываясь, что забрала Даяна помимо 5 миллионов. Хотя нет, немного не так. Я не знаю, что именно искать, но догадываюсь где. Прошу таксиста остановиться в сотни метров от нужного мне жилищного комплекса и оставшийся путь проделываю пешком. Захожу в просторный холл высотки и уверенной походкой направляюсь к стойке консьержа. Худой мужчина в темно-синей униформе, изучающий, окидывает меня внимательным взглядом и вежливо улыбается. «Чем могу быть полезен, сэр?» – официальным тоном спрашивает он. «Мне нужен ключ от квартиры 413», – сухо отвечаю я. «Ваше имя, сэр?» – Оливер Смит. «Могу я увидеть ваше удостоверение личности или права?» Я протягиваю липовые документы, и мужчина, бегло изучив их, удовлетворенно кивает и спустя пару секунд протягивает мне пластиковую карту. «Добро пожаловать, мистер Смит!» Улыбка становится шире. «Давно не были дома?» «Целую вечность, Том!» Взглянув на его бейдж, приветливо отвечаю я и, забрав ключ, направляясь к лифтам. Прежде чем шагнуть внутрь, оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться в отсутствии слежки, и не заметив ни одного подозрительного взгляда, обращенного в мою сторону, вхожу в открытые двери лифта, который останавливается на 41 этаже. Всего пара шагов, и я стою возле ничем не примечательной черной двери с номером 413. Ни звонка, ни дверной ручки. Я прикладываю карту к электронному замку, и тяжелая металлическая дверь открывается с механическим звуком. Я переступаю порог, оказавшись в просторном, длинном, темном и абсолютно пустом коридоре. Свет вспыхивает автоматически, и я прохожу к единственной имеющейся в квартире закрытой двери. За остальными открытыми настежь, такая же пустота и голые стены, как и в коридоре. Я в нерешительности останавливаюсь, прислушиваясь к крадущемуся по спине тревожному холодку. Входная дверь со щелчком захлопывается, но я не оглядываюсь и уверенно нажимаю на простую литую ручку. Решительно вхожу в ярко освещенную комнату, прищурившись от бьющего по глазам искусственного интенсивного света. И ошеломленно останавливаюсь, сделав один единственный шаг. «Смелее, Джером!» Поднимаясь из-за единственного компьютерного стола, ко мне навстречу встает невысокий мужчина средних лет в темно-сером твидовом деловом костюме. «Я ждал тебя немного раньше». Он сдержанно улыбается, протягивая руку. Онемев от удивления и неожиданности, я инстинктивно отвечаю на рукопожатие. И незнакомец садится обратно в свое кресло, жестом предлагая мне занять стул напротив стола. «Кто вы?» Требовательно задаю вопрос. Мужчина пристально смотрит на меня, и я уверен, что нигде не видел его раньше. «Меня зовут Дэвид Бёрнс. Я работаю в отделе по борьбе с организованной преступностью». Официально представляется он и даже демонстрирует мне свой значок. «ФБР?» — хмурюсь я. «Какого хрена происходит? На задержание или облаву не похоже. Не собирается же агент Бёрнс в одиночку меня скрутить. Хотя я уверен, что служебное оружие у него имеется». У меня тоже. Но мой пистолет не имеет даже разрешения на ношение. «Так точно», — утвердительно кивает Дэвид Бёрнс. «Кажется, мое откровенное недоумение его забавляет». «Вы назвали мое имя. Значит, знаете, кто я? Что нужно от меня ФБР?» «Неправильная постановка вопроса, Джером. Как, по-вашему, он должен звучать? Чем я могу быть полезен отделу по борьбе с организованной преступностью, агент Бёрнс?» «Вы серьезно?» – приподняв бровь, скептически спрашиваю я. Бёрнс снисходительно ухмыляется. «У меня к тебе очень много вопросов, Джером. Если ты дашь правильные ответы, то я позволю задать твои. А через час выйдешь отсюда совершенно другим человеком. Пойдешь в кафе в паре кварталов отсюда, успокоишь прелестную Эбигейл Спенсер и спокойно отправишься на запланированную деловую встречу, чтобы потом вернуться в Сент-Луис и продолжить жить так, словно мы никогда с тобой не встречались». Бёрн сделает для эффекта короткую паузу и продолжает выразительным тоном. «Но начнем мы, пожалуй, с главного, с твоей цели присутствия здесь. Подозреваю, что она вам известна, уверенно заявляю я. Агент ФБР назвал настоящее имя Эбби. Черт, если в курсе спецслужбы, которые ни хрена не смогли сделать, чтобы сохранить безопасность участникам программы защиты свидетелей, то нет никакой гарантии, что данная информация не могла просочиться куда-то еще. Файлы Кеннета Гранта с результатами его расследований, если я правильно понимаю. Бёрнс вопросительно выгибает бровь, и я мрачно киваю, отказываясь строить какие-либо предположения в отношении происходящего. «И что ты собирался с ними делать, Джером?» «Чтобы ответить, я должен изучить имеющуюся информацию», — лаконично и сдержанно отвечаю я. «У тебя будет такая возможность», — вперив меня пристальный сканирующий взгляд, произносит Бёрнс и задает следующий вопрос. «Ты не хочешь узнать, что послужило причиной гибели Гранта Эверетта? Полагаю, пожар? А ты не болтун, Джером», — одобрительно ухмыляется Бёрнс. «Хорошее качество. Должен тебе сообщить, что Грант Эверетт и Кеннет Грант – настоящие имена тех людей, которых ты знал. И созвучие между ними не случайно. Они являлись агентами нашего отдела и работали над общим заданием, пока вы их не уволили, оставив без средств и защиты», – яростно восклицаю я. «Не кипятись, Джером, ты заблуждаешься. Никто не увольнял Гранта и Эверетта». Я изумленно замолкаю, не зная, что могу ответить на услышанную новость. Кеннет сказал своей дочери только то, что должен был, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств она привела тебя к нам, поясняет Бёрнс, наблюдая за мной серьезным внимательным взглядом. «К вам? Зачем?» Озвучивая первую мысль, что приходит в голову. «Не все сразу, Джером. Мы во всем разберемся спокойно. Не стоит нервничать. Или у тебя есть причина не доверять агенту ФБР?» «Нет, сэр», — отрицательно качаю головой. «Я не совсем откровенен. У меня имеются многочисленные причины не доверять ФБР, но они владеют необходимой информацией, и мне придется сделать все возможное, чтобы получить ее». «Отлично. Уже неплохо. После событий 7-летней давности твоему отцу пришлось удалиться из Сент-Луиса, но он продолжал работать в паре с Эвереттом. И ты, Джером, был непосвященным источником важной информации в отношении преступной деятельности твоей новой семьи. Что это значит?» Напряжение сковывает мой голос. «Сотрудничая с Эвереттом, все это время ты работал с нами. Он был своего рода посредником, передавал информацию из одного пункта в другой. Бёрнс бесстрастно равнодушным тоном озвучивает то, о чем не так давно мне говорила Эбби. Я не поверил ей и не допускал мысли, что отец мог использовать меня и все наши тренировки, длительные беседы и подготовка к поступлению в полицейскую академию имели целенаправленный характер. Тесные родственные связи с Морганами делали меня козырем в рукаве ФБР, который собирались использовать в нужный момент. Но для отца, для семьи Спенсеров, я оказался джокером, уничтожившим их. Даже герой порой использует не самые честные и справедливые методы. Но мне не нравится мысль о том, что Кеннет Грант руководствовался хладнокровным расчетом, забирая 6-летнего наследника Морганов из России. Мифы, которые я начал создавать еще в детстве, давно рухнули один за другим. Но вера в отца – единственное, что у меня осталось. Если, как вы утверждаете, мой отец до самой гибели являлся агентом бюро, то как Логану Моргану удалось добраться до него, интересуюсь, выныривая из мучительных размышлений? Разве его безопасность не являлась зоной ответственности отдела, который вы представляете? И как насчет Эверетта? Я не верю в историю с пожаром. Оба случая произошли почти одновременно. Гибель Эверетта не случайна, и она не связана с убийством твоего отца и брата. Разве что косвенно, уклончиво сообщает Бёрнс. Я не понимаю. Выдыхая, ощущая пульсацию в висках. Сейчас поймешь. Бёрнс открывает верхний ящик стола и достает из него две кожаные папки. Кладет перед собой и бросает на меня внимательный острый взгляд. Этот отчет ты не запрашивал у старого друга и коллеги своего отца Гранта Эверетта. Кивает на ту, что справа. Он сделал его сам. по личной инициативе. Файл с собранными данными на человека, вызвавшего интерес Эверетта, хранился на его компьютере. Не здесь. Он не успел его удалить. К тому же для сбора Эверетт использовал персональный компьютер и тем самым поставил себя под удар. Распечатанная версия отчета была отправлена почтой суда за несколько часов до пожара. То есть у нас имеются веские причины полагать, что сведения, указанные здесь, Бёрнс ударил обсуждаемой папкой по столешнице, не должны были попасть в твои или чьи-либо еще руки. «Что в отчете?» — натреснутым хриплым голосом спрашиваю я. «Скорее кто?» — ухмыляется Дэвид Бёрнс и, положив папку на стол, позволяет мне увидеть имя, вписанное в графу дела. Фей Уокер. Меня окатывает ледяной волной. Колючие иглы пронизывают легкие, в голове шумит от стремительного потока мыслей. Я смотрю на буквы, составляющие имя девушки, которой доверял и слепо любил, пока они не начинают расплываться перед глазами, отпечатываясь грубыми рубцами на сердце. Еще не знаю, что внутри, но уже понимаю, что мой мир перевернется, рухнет окончательно, когда я дойду до последней страницы. Я протягиваю руку к отчету. Моя изуродованная кисть дрожит, и мне плевать, что Бёрнс прекрасно знает причину моего состояния. Ты можешь ознакомиться с содержимым при условии сотрудничества с нами. Бёрнс двигает злополучный отчет Эверетта обратно к себе. Я поднимаю на него вопросительный взгляд. Что именно от меня требуется? Голос звучит совсем сипло. Что вам нужно? Купидон, Джером. Нам нужен Купидон. Если ты готов принять наше предложение, то мы можем перейти к содержимому другой папки. Ты уверен, что готов к тому, что тебе придется услышать? Эбигейл. Прошло уже 50 минут из оговоренных 60. И все это время я не отводила напряженного взгляда от входа в кафе, механически размешивая ложечкой сахар в кружке, который так и остался лежать в бумажных пакетиках на блюдце. Я совершенно не помню, что за напиток заказала. Чай зеленый, черный, красный или кофе эспрессо, капучино, латте с двойной порцией сливок. Мороженое в хрустальной вазочке, посыпанное шоколадной крошкой, давно растаяло, превратившись в неаппетитную грязно-коричневую лужицу. Свежие нежнейшие эклеры на тарелке засохли. Обычно я не ем так много сладкого и не держу спину идеально прямой и ровной на протяжении целого часа. И не смотрю так долго в одну и ту же точку. Мои плечи затекли и ноют от застывшей позы. Перед глазами расплываются лица входящих в кафе и покидающих его. Я забыла надеть линзы, не взяла с собой очки и чувствую себя потерявшимся слепым котенком, брошенным в центре незнакомого города. И это сравнение максимально точно передает мои чувства и ощущения. Я знаю, что поплачусь за свою забывчивость и рассеянность, покраснением и давлением в глазах. Неприятные симптомы будут доставлять дискомфорт несколько дней или больше, если присоединится воспалительный процесс, прежде чем капли начнут действовать. Капли, к слову, я тоже не взяла, но все эти проблемы решаемы. Все, что мне нужно, я могу приобрести в любой аптеке, которые находятся на каждом углу в каждом городе. Осталось 7 минут. Голос Ронни Брэкстона, приставленного ко мне секьюрити, заставил вздрогнуть от неожиданности. Я совершенно забыла о его присутствии. Бросив на мужественное сосредоточенное лицо Брэкстона беглый взгляд, я едва заметно киваю и возвращаюсь к наблюдению за входом в кафе. Моргаю чаще, чем обычно, чтобы снять резь и напряжение. Но от белых мошек и расплывающейся картинки это упражнение не спасает. В твоем кофе нет сахара. Снова обращается ко мне Ронни. На удивление, приятный тембр для суровой внешности. Но сегодня я не настроена на дружеские и вежливые беседы со своим бодигардом. Значит, в кружке кофе. Остывший, несладкий, с опавшими сливками, превратившийся в белые крупинки, закручивающиеся в воронку во время методичного помешивания. Во рту появляется горечь, когда я представляю его вкус. Сглотнув, тянусь за стаканом воды и делаю пару глотков. Дверь не открывается. Уже 2 минуты. Никакого движения. Молли. Черт, Ронни, ты знаешь, что это не мое имя. Резко обрываю его, не отрывая взгляд от высокого невзрачного прыщавого парня, появившегося на пороге кафе с таким же невыразительным приятелем серьгой в ухе и бейсболки. Тяжело вздыхаю и снова вздрагиваю. Ложка, протестующе звякнув, падает на стол, когда я случайно задеваю ее пальцем. У меня начинается мигрень, резко и мощно. Виски, лобную часть и затылок сдавливает спазм, нарастающий с каждой минутой. Стиснув зубы и отодвигая чашку в сторону, запускаю пальцы в волосы, массируя кожу у корней. Пытаясь дышать ровно и глубоко, прикрывая глаза, чтобы напряжение зрительного нерва не усиливало болевые ощущения. «Ты в порядке?» Чувствую прикосновение теплой, немного шершавой большой ладони Брэкстона к моему плечу. Наверное, против правил прикасаться к клиенту, но мне приятна его забота, беспокойство. Я люблю живых людей, а не купленных с потрохами манекенов, готовых выполнять любую прихоть, если им за это заплатят. «Все нормально», — сквозь зубы проговариваю я, пытаясь купировать приступ имеющимися в арсенале практиками. «И я не лукавлю. Мигрень вызвана не физиологическими причинами, и боль пойдет на убыль, как только я справлюсь со своими расшатавшимися нервами. Осталось 8 минут. И независимо от того, войдет Джером в дверь кафе или нет, этот день, вероятно, станет последним в нашей истории. И я ни черта не могу с этим поделать. Почему вероятно? Все просто. Он ясно дал понять, что я отправлюсь в Австралию при любом раскладе вне зависимости от исхода ситуации. И если не Майами, то любой другой город, лишь бы подальше от Сент-Луиса. Мне нужно заставить себя принять решение, от которого Джером никогда не отступится. Прекратить попытки изменить неизбежное, удержать того, кто никогда мне не принадлежал и никогда не будет. Я слишком хорошо знаю его, чтобы позволить себе надеяться. Давно пора смириться с тем, что я неудачница. С самого детства и по сегодняшний день. Что бы я ни делала, как бы ни боролась, не позволяла себе опустить руки, за каждым новым жизненным поворотом меня поджидал очередной удар. Случайно, по воле рока, или я сама виновата во всем, что со мной происходит. Однажды я смогу ответить на этот вопрос, но не сейчас. Спустя время, которое расставит все по своим местам. Я твердо уверена только в одном. Джером всегда был и будет человеком, рядом с которым отступает страх, а проблемы и сложности кажутся незначительными, решаемыми. Каждый раз, когда со мной происходило что-то страшное, Джером оказывался рядом. И случай, когда он без раздумий прыгнул за мной в бассейн, был первым звеном в цепи совпадений. Потом было много других. Молния, ударившая во время прогулки в парке в шаге от меня, огромная ветка, свалившаяся на голову и пробившая затылок. Бесконечные травмы при падении с велосипеда, разбитые коленки, драки с Гектором и одноклассницами из-за каких-то обидных кличек, которые они мне давали. Что бы ни случалось, Джером был первым, кто приходил на помощь. Помогал, заступался, оправдывал, и он всегда принимал мою сторону, даже если моя вина казалась очевидной. Гектор, мой брат-близнец, которого я обожала, несмотря на его отвратительный характер и бесконечные издевки, никогда не делал для меня ничего подобного. И я не могла, просто не могла остановить то, что чувствовала. То, что зарождалось уже в детстве, росло и трансформировалось из дружеской привязанности и благодарности в нечто большее. Оно крепло, росло, расцветало, наполняясь новыми оттенками, эмоциями, фантазиями. Но я не замечала главного. Гектора Джером оберегал точно так же, как меня. И иногда мне кажется, что причина наших склок с Геком заключалась в борьбе за внимание Джерома, которого мы оба очень сильно любили, но совершенно по-разному. Сейчас я понимаю, оборачиваясь назад, насколько сильно ошибалась, придавая слишком большое значение различным мелочам. Конечно, как все девочки, я была мечтательницей, сочиняющей собственные сказки, где всегда представляла себя принцессой, попавшей в беду, ну а кто был принцем, сражающимся ради меня с драконом, догадаться несложно. И у меня не возникало ни малейшей мысли или сомнения в том, что есть нечто неправильное или запретное в моих фантазиях. Я была ребенком, и мои мечты были невинны. Частично мои чувства к Джерому иллюзорно вымышлены, на что он постоянно пытается мне указать, словно я не знаю. Трансформация произошла уже позже, когда появилась Фей с ее огромными глазами и сиськами, и я возненавидела ее с первого взгляда, заметив, как Джером смотрит на нее. Я никогда не ревновала до этого, было больно. Ярость, злость душили. Но какой-то внутренний инстинкт заставлял меня улыбаться и врать Джерому, что она мне нравится. На самом деле я боялась потерять его доверие и дружбу, но это были только первые симптомы моей неизлечимой болезни, перешедшей в острую стадию, когда я снова начала самостоятельно двигаться после полутора лет, проведенных в различных клиниках. И моя зависимость оказалась настолько сильной, что спустя несколько лет я не выдержала и нарушила запрет. Написала Джерому под именем Филли Бойл. Используя шпионские программы отца, мне несложно было найти его. Куда сложнее было скрыть нашу переписку. Но папа был слишком поглощен своими расследованиями, чтобы обращать внимание на мои тайны. «Можно счет? Пожалуйста». Голос Брэкстона, обращающегося к официантке, врывается в поток моих невеселых размышлений. Возвращаясь в реальность, я все еще чувствую сдавливающую боль в висках и затылочной части. Но она уже не такая острая, как в начале. «Еще 3 минуты». Бормочу я, поднимая взгляд на Ронни, тревожно наблюдающего за мной. Официантка отошла от нашего столика, и я только сейчас заметила, что заведение сильно опустело. Любители утреннего кофе разбрелись по своим офисам. Я знаю, но они истекут. 3 минуты, и мы сядем в такси и поедем в аэропорт. Ненавязчиво напоминает мне Брэкстон. Джерри многое перенял у моего отца, Ронни, произношу я удрученным задумчивым голосом. Утопические взгляды и стремление спасти мир, даже если этот самый мир не просил его об этом. Нет ничего плохого в том, что Джером хочет защитить тебя. Естественное желание. Начинает Брэкстон, но я резко обрываю его. Для кого естественное? Для брата, любовника или друга? Этот вопрос ты должна задать не мне, уклончиво отзывается Ронни. Скажи мне, ты видел ее? Пытаясь удерживать закипающие в глазах слезы, подавленно спрашиваю я. «Кого?» «Фей. Его гребаную фей. Я не могу обсуждать личные дела босса с тобой, Молли», — выдает он стандартную и ожидаемую фразу. «Я не Молли», — резко восклицаю я, и мне сразу становится стыдно. «Брэкстон не виноват в том, что мне хочется крушить все вокруг себя, забиться в истерике и дать волю накопившимся слезам. Извини, сорвалась». Мне просто кажется, что все снова рушится, летит в пропасть, и мне страшно. Ронни смотрит на меня с сочувствием, но молчит, соблюдая дистанцию. Ничего не отвечает. Ему и не нужно, я все вижу по глазам. Жалость. Иди к черту, Брэкстон. Я жалела тебя слишком долго, чтобы снова позволить этому чувству ослабить меня. 7 лет назад дождливой ночью мы смеялись и были по-настоящему счастливы в последний раз. Когда в наш дом ворвалась беда, Джером делал то же, что и всегда – защищал нас. Меня, Гектора, маму и отца. Этот кошмар навсегда останется во мне подернутым кровавым туманом воспоминаний, смазанным, полным немыслимой адской боли. Я очнулась на краю света, в 1000 километров от дома. Вся жизнь к чертям собачьим изменилась, включая мое имя. Это были месяцы бесконечной борьбы и боли. Реанимация стала моим домом. Операция одна за другой, частичная парализация после сильного кровоизлияния в мозг, слепота, отсутствие глотательных рефлексов. Вот тогда я по-настоящему жалела себя. Я была в панике, в отчаянии, во тьме. Мое тело не хотело слушаться, но мозг работал гораздо активнее, чем обычно. А я больше всего не хотела думать, сознаваться. Опустошенная, неподвижная, неспособная встать с кровати и обслуживать себя, потерянная. Я мысленно кричала и плакала каждую секунду, когда не была погружена в медикаментозный сон. Я звала отца, маму, Джерома, Гектора, но никто не приходил. В реанимации недопустимо посещение. Но я тогда этого не понимала. Мне казалось, что все кончено, что я умираю. Но мне было 11 лет, и я хотела жить. Отчаянно хотела жить. Критическое состояние не продлилось долго. Острые последствия удалось купировать вовремя, и постепенно зрение и подвижность возвращались. Конечно, после требовалась длительная реабилитация, но сначала меня ждал еще один удар. Он не затронул мой мозг, только сердце. Меня перевели в обычную палату и разрешили посещение. Я ждала 3, а пришел только отец, постаревший на целую жизнь. Его лицо было посеревшим и шершавым, как наждачная бумага. Он сел возле моей кровати, сжал мою руку и рассказал о наших потерях. А потом держал, пока я кричала. Что-то мокрое коснулось моего запястья, и, опустив взгляд, я понимаю, что это слеза. 7 лет назад мне казалось, что я все слезы выплакала, что во мне не осталось ни капли. Но слезы, к сожалению, пополняемая субстанция. Вытирая ладонями щеки, я смотрю на часы. Тяжелый прерывистый вздох срывается с губ. 2 минуты. Озвучиваю вслух. Брэкстон передает оплаченный счет подоспевшей официантке и благодарит, вежливо улыбаясь. Потом поворачивается ко мне и медленно встает. Снимает с вешалки пальто и подает мне. Я продолжаю сидеть, глядя на него непроницаемым взглядом. «Молли», — настойчиво произносит Брэкстон, — «пока ты одеваешься, время истечет». «Нет, 2 минуты». Упрямо повторяю, опуская голову вниз. «Ни секундой раньше я не сдвинусь с места». «С ней бесполезно спорить, Брэкстон. Упрямая, как черт», — произносит за моей спиной голос, который я не перепутала бы ни с каким другим. Вскочив со стула, разворачиваюсь и бросаюсь ему на шею, утыкаясь носом в пропахшее табаком и первым снегом пальто. Он обнимает меня за плечи, касаясь губами моей макушки в том самом месте, где остался шрам от свалившейся на меня в детстве ветки. А я рыдаю и не могу остановиться. Все посетители кафе уставились на нас, но мне все равно. «Ты специально, да?» — хлюпая носом, спрашивая я, поднимая на него зареванные глаза. Насмотрелся своих дурацких боевиков, где в последнюю секунду отключают бомбу. Уверен, что еще минута, и ты бы точно рванула. Я должен был остановить катастрофу. Улыбается Джером, но в синих глубоких глазах блуждают мрачные тени. Все в порядке? Отстраняясь и вытирая слезы, обеспокоенно всматриваясь в лицо любимого человека. Он сдержанно кивает, забирает у Ронни пальто и помогает мне одеться. И переключает внимание на Брэкстона. «Отвези ее в отель», — отдает сухой приказ властным спокойным голосом и, взглянув на часы на запястье, добавляет уже для меня. «Через 15 минут я должен присутствовать на деловой встрече. Не знаю, сколько она продлится. Тебе нужно отдохнуть, Эбби, и успокоиться». «А как же Австралия?» Растерянность мгновенно затопила все мысли. «Планы изменились», — бесстрастно сообщает Джером и, взяв меня за локоть, уверенно ведет к выходу. Я настолько ошарашена и потрясена, что не в состоянии даже спорить и задавать миллион вопросов в минуту. Брэкстон молча следует за нами, и, кажется, его ничего не смущает. Он ловит такси, пока мы с Джеромом стоим на тротуаре лицом друг к другу. «Я не еду в Сидней?» — снова уточняю я. Он отрицательно качает головой. «Это из-за файлов?» «Нет никаких файлов, Эбби». Его нечитаемый взгляд медленно изучает мое лицо с тяжелым задумчивым выражением. Все внутри меня тревожно сжимается. «Что?» — недоверчиво хмурюсь я. «Нет, не может быть. Может», — твердо отвечает он. Выражение его лица становится непреклонным, суровым. «Просто поверь мне на слово». «Хорошо», — кивая как болванчик, но мои эмоции слишком нестабильны и расшатаны, чтобы я могла адекватно оценивать происходящее. «И что дальше?» «Ты едешь в отель». Он терпеливо улыбается и поправляет мои волосы. «А завтра мы вернемся в Сент-Луис». «Почему завтра?» От услышанной новости чувствую себя полной идиоткой. «Потому что сегодня мы будем заняты». Выражение его глаз внезапно меняется, становится напряженным, опасным. По моей спине бегут мурашки, низ живота сковывает тянущая боль. «Чем? Если ты собрался, то...» Смущенно лепечу я на уровне инстинктов, догадываясь, что имеет в виду Джером, говоря, что мы будем заняты сегодня. «Ну ты помнишь мои условия?» «Я согласен», — не раздумывая, отвечает он. «Я открываю рот от потрясения. Он накурился? Его шантажируют? Это какая-то глупая шутка?» «Что, так просто?» Недоверчиво уточняю я. «Да, так просто», — ровным тоном сообщает Джером. Я отчаянно пытаюсь найти в его лице отблески истинных чувств и эмоций, но их нет. Непроницаемая совершенная маска. И мне остается только одно — теряться в догадках или слепо довериться ему. Но это не единственная причина. «Какая еще?» Настороженно смотрю в синие выразительные глаза, отражающих мое потрясенное, растерянное лицо. «Мы поженимся», — заявляет Джером, и я с неверием пытаясь вырваться из крепких объятий. Но его сильные руки надежно удерживают меня на месте, а твердый взгляд настойчиво смотрит на меня с хладнокровной решимостью. «Так нечестно, Джером. Слишком злая шутка. Нет. Ты с ума сошел?» Задыхаясь, вопрошая я, распахнув глаза и ощущая предательскую боль в области груди. Мое сердце слишком сильно хочет верить, несмотря на доводы бьющего тревогу разума, кричащего и умоляющего бежать прочь отсюда. Куда угодно. На край света, в Африку, в самое пекло боевых действий. Лишь бы подальше от этого красивого незнакомца в дорогом пальто и безупречном костюме с синими и неистовыми, как ревущий океан, глазами и обольстительной сексуальной улыбкой. «Нет», — решительно говорит Джером. Твердый взгляд прикован к моему лицу, и я полностью попадаю под его сокрушающую мою волю власть. «Сегодня, Эбби, я знаю, что ты бы хотела, чтобы все было иначе. Платье, ресторан, гости. Но у нас есть только мы и сегодняшний день. А если хочешь платье, я куплю тебе любое. У тебя есть несколько часов до регистрации». «Я не понимаю, это какая-то шутка?» Все еще пытаясь протестовать, призывая на помощь свой ум и логику. Но желание получить этого мужчину сильнее, на любых условиях. Даже если с его стороны имеет место необходимый расчет, я не откажусь от шанса остаться с ним столько, сколько он пожелает. «Нет, Эбби, не шутка». В его голосе проскальзывает сожаление. Я окончательно убеждаюсь, что принятое решение вызвано непробудившимися чувствами и внезапной страстью. Причина совершенно в другом. В конце недели мы отправимся в настоящее свадебное путешествие, но всего на 3 дня. К сожалению, график моей занятости не позволит дольше, продолжает он, пока я ищу способ договориться с собственным сердцем. Что страшнее, безнадежно любить мужчину, находясь в тысячах километрах от него, или оказаться рядом в одном доме, постели, но знать, что он любит не тебя, другую. И что бы ты ни делала, он никогда не станет полностью твоим. Легкие пути не для Эбби Спенсер. Я выбираю второй вариант. И куда мы поедем? Шепотом интересуюсь я. Его внимательный взгляд, кажется, замечает все оттенки сменяющихся эмоций на моем лице. На Сейшельские острова. Что скажешь? Я скажу, что ты все-таки работаешь спецагентом. Вздыхаю я, и он заметно напрягается. У Санта-Клауса. Одаривая его широкой улыбкой. Иначе как ты узнала о желании, которое я загадываю каждый год? Ты хотела поездку на Сейшелы? Что там особенного? Кажется, он искренне недоумевает. Мужчина. Идиот. Обреченно качая головой, пытаясь не расплакаться от обуревающих меня противоречивых чувств. По его лицу пробегает тень, и он сильно сжимает мои плечи, словно собираясь сказать еще что-то очень важное. Но в последний момент меняет решение. Я сам куплю кольца. И да, насчет платья. Джером переводит взгляд на Брэкстона, который стоит возле такси, открыв дверцу для меня. Ты можешь заняться выбором прямо сейчас, чтобы мы могли сэкономить время. Ничего не изменится через час, тихо выясняя я, с сомнением всматриваясь в мужественные и правильные черты лица. Джером наклоняет голову и целует в губы, развратно и жадно, словно собирается съесть прямо на тротуаре. Мое дыхание сбивается, сердце надрывно колотится в груди. Все тело наполняется горячим томлением. Какого черта? После того, что он вытворил, я должна шарахаться от его прикосновений. Я могу любить его без этого ужасного секса, но, похоже, ему он необходим. Я готова терпеть, хотя будет непросто. И, словно прочитав мои мысли, Джером обхватывает пальцами мой подбородок, заставляя взглянуть на себя. «Тебе понравится, Эбби». Хрипло шепчет он, обдавая мои губы горячим дыханием. «Понравится все, что я буду с тобой делать. А потом ты будешь просить меня еще и еще». Он продолжает нести несусветную чушь, но его слова как-то странно действуют, вызывая приятные спазмы в животе и дрожь в коленях. Он проводит большим пальцем по моим губам, и мои ресницы сами собой опускаются. «Тебя ждет самое большое удовольствие, Эбби», обещает Джером чувственным бархатистым голосом. И я расплываюсь в глупой доверчивой улыбке, пока в голове не перещелкивает тревожный рычажок. Распахнув глаза, я отстраняюсь, окидывая его хмурым взглядом. «Ты никогда больше ни при каких условиях не засунешь свой агрегат в мое горло», — По слогам твердо произношу я, грозя ему пальцем. Я жду, что он снова рассмеется, но Джером удивляет меня. Его взгляд теплеет, и он ласково проводит ладонью по моей щеке, стирая капельки подтаявших снежинок. «Никогда и ни при каких условиях я не сделаю тебе больно, Эбби, я обещаю», произносит парень моих тайных грез с абсолютной серьезностью в голосе. Я часто моргаю, сдерживая слезы. Мое сердце рвется из груди, и впервые после многих лет мне кажется, что я по-настоящему счастлива, что у нас есть шанс, что все плохое осталось в прошлом, и что мы стоим на пороге светлого будущего, которое заслужили за всю боль, что испытали, за все потери, что понесли. И какими бы ни были истинные причины предложения Джерома, я верю, у меня будет достаточно времени и терпения, чтобы убедить его, что именно я смогу стать для него идеальной спутницей, любовницей, подругой, близким человеком, совершенной во всех отношениях, любящей и преданной. Я думала так и была полна надежд. Но я еще не знала. Джером Морган имеет один убийственный недостаток, сокрушительный для женских сердец. Он не умеет держать обещания. И что теперь? Мы продолжаем. Это был только первый этап. Я могу отказаться? Ты знаешь цену. Он не сломается. Ломаются все. Это вопрос времени. Я говорю, продолжай. Все способы исчерпаны. Неправда. Ты плохо ищешь. И почему-то я думаю, что тебе нравится эта часть игры. Ты плохо меня знаешь. Мне и не нужно тебя знать. Слишком скучно и предсказуемо. Я хочу удивляться каждый раз, когда ты ошибаешься. Ты чудовище. Смех. Ты тоже. И я люблю тебя за это. Продолжение следует.